опустился в кресло рядом с круглым столиком, на котором уютно светил зеленый абажур лампы. В точности такая осталась дома, в Шантарске. Стукнула бутылка, скрипнула пробка, коньяк полился в стопки. «Ну, с боевым крещением», — сказал Маевский. Поручик вяло кивнул и выпил залпом. Он отчаянно подыскивал слова. Должны быть какие-то слова. Возвышенные и важные, достойно завершавшие все ими испытанное и пережитое. Или нет? И все проще? Служба. «Вот странно», — сказал он тихо. «Я безумно люблю свою жену, но я никогда не смогу ее забыть». «Поздравляю», — сказал Маевский, — «ты взрослеешь. Жизнь, знаешь ли, затейлива». В его голосе не было ни фальшивого сочувствия, ни ненужного утешения, за что поручик был ему безмерно благодарен. «Кирилл», — сказал он все так же тихо, — «но ведь они, получается, живы сейчас?» «Я же тебе объяснял», — спокойно сказал Маевский, — «все живы, и она жива год назад, день назад». Нет ни былого, ни грядущего, есть только череда времен. Нескончаемая прямая, где все существуют одновременно и все живы, хотя для многих мы, конечно, и мертвы уже. Он тихо встал. «Я тебе сейчас не нужен», — сказал он деловито. «Никто тебе сейчас не нужен, разве что бутылочка. Нужно отдохнуть и побыть одному, по себе знаю. Все, что понадобится, вон там, в шкафчике. А там спальня. Завтрашний день у тебя, как полагается, свободен полностью. Можешь хоть до положения рис. Форма в гардеробе».